Глава 6. Дмитрий. Я спал чутко. Легкий шорох, раздавшийся совсем рядом, заставил меня мгновенно открыть глаза и бесшумно скользнуть рукой под голову, нащупывая рукоять кинжала. Увидев того, кто ко мне сейчас подошел, выпустил оружие из рук и сел. Прямо передо мной, на фоне разгорающегося рассвета, стояла девушка. Первые лучи восходящего солнца светили ей прямо в спину, отчего казалось, что всю ее фигуру окружает божественное сияние. Свет был настолько ярким, что я не мог как следует разглядеть ее лица. Но даже так она казалась неземной красоты видением. «Богиня?» — в благоговейном восторге спросил, сам себе не веря, что такое могло произойти. «Почти, но нет», — ответило это создание и при этом совершенно не по-божески хмыкнула. Мне понадобилось время, чтобы узнать голос и понять, что это наша вчерашняя знакомая. Прогнал дурман в голове и быстро поднялся на ноги. Ничего спросить не успел. Юля, слегка изменив положение тела, показала мне черно-бурую лисицу, которая уютно расположилась на руках у девушки и с любопытством смотрела на меня. «Смотри, кто у меня есть». Второй раз за утро я был бесконечно удивлен. Давно у меня такого не было. Я бы даже сказал, никогда. На руках у Юли находился крайне редкий зверь, которого многие считают вымершим, а в летописях, которые я читал, говорилось о том, что именно черно-бурой лисой награждает своих любимчиков богиня Лада. Лиса была хороша собой. Густая черно-бурая длинная шерсть отливала серебром и искрилась под лучами утреннего солнца. Мне кажется, что она даже немного переливалась. В густой подшерсток пальцы утопали полностью, словно в мягком ковре. А длинный пушистый хвост казался таким же широким, как и сама лисица. Я откровенно залюбовался нежданной гостьей. Пыталась согнать ее с рук, но она отказалась. «Что мне с ней делать?» — спросила наша красавица. Все еще находясь под впечатлением от увиденного, оторвался от рассматривания зверя и проговорил. «А что можно делать с подарком богини? Дружить!» «А что можно делать с подарком богини? Дружить! Юлика!» Восхищенно начал пояснение Дмитрий, а я возмущенно подняла одну бровь. «Ну, недавно же говорили, что меня зовут Юля, в крайнем случае Юлька. Прости, я помню, что тебе не по душе, когда тебя называют Юлика, но мне нравится, как твое имя звучит именно в таком варианте. Можно я иногда буду называть тебя так?» Я подумала и кивнула. «От меня не убудет, а человеку приятно». После моего разрешения он заулыбался, как будто я ему пообещала мешок золота. «Так вот, Юлика», — он сделал на этом варианте моего имени акцент, глядя прямо мне в глаза, и продолжил. «Помнишь, я тебе вчера рассказывал, что читал старинный документ о том, что богиня всегда своим избранным дарует животное друга? Черно-бурая лиса, которую ты держишь на руках, именно такое. Многие современники думают, что такие животные вымерли, но у тебя на руках живое подтверждение того, что они неправы». «Ого!» — я с восторгом оглядела свою ношу. После того, как Дмитрий закончил объяснение, лисица кивнула головой и перевела взгляд на меня. «Ого!» — я провела кончиками пальцев по бархатному носу. «Мне очень нужен друг. Ты согласна им стать?» — спросила я. Глаза бусинки внимательно меня рассматривали. В ее взгляде был виден живой ум. Возможно, у меня начались галлюцинации, но лиса вначале кивнула, а потом зубасто заулыбалась, положив голову на плечо. Решила не удивляться. Молнии сверкают, лисы улыбаются, обычное дело. «А чего вы там делаете?» — раздалось от того места, где спал Иван. Мы с Дмитрием одновременно повернулись на звук. Он улегся на бок и приподнял голову, чтобы получше меня рассмотреть. «Если что-то интересно, то я в доле». Я фыркнула. Веселый он все-таки парень. «Твою мать, это же черно-бурая лиса, они же вымерли!» — потрясенно воскликнул мужчина, рассмотрев зверя на моих руках. Я тоже был поражен, но выражался гораздо воспитаннее. Довольный произведенным впечатлением, пожурил Дмитрий своего друга. Словно опомнившись, Иван перевел взгляд на меня и немного засмущался. «Юля, прости, но мое удивление сейчас безмерно». Я кивнула, принимая ответ, хотя, по большому счету, работая юристом, слышала и не такие выражения. Если бы не Дмитрий, вообще не обратила бы внимания. Иван быстро поднялся и подошел к нам. Минутка нежности у Лисы уже прошла, она оставила в покое мою шею и теперь внимательно рассматривала моих спутников. Булочка, ватрушка, печенька, как же назвать Лису? Интересно, а почему я перебираю названия хлебобулочных изделий? Может, просто есть хочу? Придумала, как буду тебя звать, радостно произнесла я. Матильда, познакомься, это Иван и Дмитрий. Иван и Дмитрий, познакомьтесь, это Матильда, представила всех друг другу. Мужчины кивнули, Лиса тоже. И опять мне показалось, что Лиса проявляет эмоции. Ей, мне кажется, не понравилось имя. Она тяжело вздохнула и отвернулась. «А мне нравится. Потом можно сменить, если не приживется такое имя. Раз все уже познакомились, то предлагаю позавтракать и отправиться в путь», — предложил Дмитрий. На слове «завтрак» мой новый друг с интересом посмотрела на Дмитрия, спрыгнула с рук и поспешила к нашему импровизированному столу. «Ты же только что ела», — удивилась я. Матильда укоризненно на меня посмотрела, и весь ее вид говорил, что трапезничала она давно, уже и вспоминать не надо. И вообще, кто старое помянет, тому глаз вон. Интересный мне достался зверь. У меня возникли сомнения, что мы сможем ее прокормить. Быстро перекусили тем, что осталось, и отправились в путь. Легкий ветерок ерошил пряди волос, которые успели выбиться из косы. Я наслаждалась теплом и солнцем, лучи которого до нас не доставали, оставаясь высоко в верхушках деревьев. Мне все нравится. Самовнушение не помогало. Передвигаться по-прежнему было тяжело. В начале нашего пути ко мне на руки забралась Матильда. То, что я долго ее не пронесу, мне стало очевидно сразу, остальным чуть позже. Слишком она упитанная. Хотела скинуть Лису на землю, чтобы она сама шла рядом, но сначала Дмитрий забрал ее и какое-то время нес, а потом передал Ивану. Не могу сказать, что сегодня идти было легче, тело ныло после тяжелого вчерашнего пути и не восстановилось после слишком короткого сна, но настроение было великолепное. Во многом это было связано с появлением лисицы. Я была рада, что богиня не оставила меня одну справляться с трудностями и иногда помогает мне. Это значит, что я точно смогу найти свою подругу. К тому же, шутки и веселые перепалки мужчин заставляли меня постоянно улыбаться.